и в огромную пробоину с глухим ревом устремилась вода. «Из бортовых орудий! Огонь!» Эту команду дал черный корсар. Шесть бортовых пушек и оба палубных орудия загремели одновременно, осыпая оба фрегата железом и свинцом. Снаряды и картечь прошивали их палубы, увеличивая ужас и панику на вражеских кораблях. Одна из горящих мачт закачалась и упала на палубу, увлекая за собой весь рангоут. «Огонь, морские волки! Огонь!» — снова крикнул корсар. Стрелки за фальшбортом и на марсах открыли бешеный мушкетный огонь. В сотню глоток они заорали «Ура!», чтобы посеять еще больший страх среди врагов. Молниеносный продолжал двигаться вперед, в то время как второй фрегат спускал на воду шлюпки, чтобы прийти на помощь первому, который горел и вот-вот должен был затонуть. С последним бортовым залпом молниеносный достиг выхода из бухты. Еще один залп фрегата настиг его в последний момент, снеся верхушку фок-мачты, провив несколько парусов и убив четырех человек. Но он уже вырвался из западни. Прежде чем второй фрегат смог поднять якорь и броситься в погоню, пираты были уже далеко. С помощью Яры и Моргана черный корсар поднялся. За кормой в ночной бухте, уже почти затонувший, все еще горел фрегат. Острые языки пламени поднимались к небу, в то время как снопы искр, несомых ветром, сверкали в темноте, как мириады звезд. Прогремело еще несколько пушечных выстрелов, сливая свои звуки с шумом волн. «Ну, что вы обо всем этом скажете?» — спросил корсар Моргана спокойно. «Скажу, что никогда еще флибустьером Тортуги не улыбалась такая удача», — ответил лейтенант. «В самом деле, друг Морган, я и не надеялся на нее». «Это было великолепно, капитан. С вами я прохожу хорошую школу, которой вы воспользуетесь позднее, не так ли, Морган?» «Надеюсь», — ответил будущий завоеватель Панамы, и живая молния сверкнула в его глазах. «Когда-нибудь у меня будет свой корабль Кабальеро, и тогда я вспомню об уроках моего капитана». «У вас задатки великого кондотьера, Морган. Это я вам говорю, черный корсар. Вы совершите великие дела, вот увидите». «А почему не вместе с вами?» — спросил лейтенант. «Кто знает, буду ли я жив тогда?» — сказал сеньор Ди Вентимилья, и бледная улыбка пробежала по его губам. «Вы молоды еще, капитан, и непобедимы. Мои братья тоже были молоды и отважны, но оба они спят вечным сном в глубинах Карибского моря». Он помолчал минуту, глядя, как море сверкает за кормой корабля, фосфорисцируя в ночи, и грустным тоном продолжал. «Кто знает, какую судьбу уготовило мне будущее. Если бы я мог, по крайней мере, отомстить своему смертельному врагу, прежде чем умереть, и узнать, что случилось с девушкой, которую я так любил. Аноратой? Прошло 4 года, — продолжал корсар, не обратив внимания на вопрос лейтенанта.